308, 24 мая. Рерих не должен ему говорить о сроке. Урусватя не должна говорить после самую славную страницу поручения. Урусвати, учитель радуется тебе. Снова можешь слово нести, еще придут. Читай тайную доктрину. Том 1, страница 333, строка 3. Еще том 2, страница 532, строка 3. Еще том 3, страница 132, строка 1. Еще том 3, страница 338, строка 25. 309, 25 мая. Сатурн Урусвати враждебен. Читайте тайную доктрину. Том 1, страница 342, строка 9. Еще том 2, страница 332, строка 4. Том 3, страница 333, строка 3. Еще том 1, страница 237, строка 8. 310, 26 мая. Чую, снова Рериху судьба посылает счастливые возможности. Трое существ хотят приблизиться. Показал фигуру среди ритуала, явленного наяву. Тело есть секта, направленная против нас, так же, как женщины под покрывалом. Теперь притворяй мысль о поездке. Покажу все по состоянию здоровья. Читай тайную доктрину. Том 1, страница 533, строка 9. Еще том 2, страница 421, строка 7. 311, 28 мая. Чувства Урусвати. Правильно. Учу считать Хорша для поездки. Считаю, Урусвати надо снова сноситься с Грант. Скажи Хоршу не покидать дела. Оно нужно для России. Читай тайную доктрину. Том 2, страница 443, строка 2. Еще том 2, страница 312, строка 4. Еще том 2, страница 313, строка 16. 312, 29 мая. Считаю, читай Оригена любую книгу. Тебе можно сулить счастливую ту явленную книгу купить. Считаю, через нее сомкнешь цепь познания. Значение духа в первое время, когда голос Христа не умолк. Урусвати, пригласи Хорш на четверг. Жаль оттолкнуть души. Позвони Грант. Не о картинах говорю, но они нуждаются в поддержке. Не все приветствуют их на наш путь. Теперь о другом устремлении. Считаю нужным сказать. Утверждение сумрака Европы. Чувство людей осложнит положение. К осени путь удрая утвердится лучше. Поручаю Рериху переговорить о выставке. Поручаю Рериху завтра явить внимание. Сложу сам, но помни, Рерих, ты даешь людям богатство. Говори смело. Ночь, может быть, еще зеленее. Лиловую не продавай. Она нужна. 313. 31 мая. Что бы Рерих ни сделал, явит мой путь. Четверо вы представляете великую мощь. Урусвати, звездою озаряешь ваш путь. Щит Люмоу прочен, и путь его блестящ. С войны свет принесет, чую, явление Удрае. Я потому вас ободряю, что малые уколы не должны вас трогать. 314, 2 июня. Урусвати, силой исполнись. Завтра может получиться весть, направленная на вас. Читай тайную доктрину, том 3, страница 375, строка 3. Чую, надо послать стрелы Удрае. Щит направь на Люмоу. Турки нападают на греков. Вихрь ожесточения несется над Италией и над Ирландией. Так исполняются сроки. 315, 3 июня. Урусвати, читай учения на ваших беседах полнее. Мою лабораторию видела. Считаю, Урусвати идет вперед, и сама усталость дает обновление организму. Случайности не бывает. Урусвати уловила шедшее слово. Увучая доволен, Я тебя поздравляю со многим. С 3 на 4 видение двери храма, дверь приоткрылась, и я услышала голос М.К.Х. «Come and see the goddess». И все исчезло. Примечание. «Приди и воззри на богиню», английский. 316. 4 июня. Считаю, мысль дошла. Советую завтра утром внушить Селивановой. Сулю удачу. Рука, писавшая книгу, подаст помощь Сулинную и для поездки, и для поручения будущего. Дойдешь до обращения к Удрае, там стрелы пригодятся. Ту книгу прочту. На острове дух опять вознесется. Сумейте найти помощь от явленного Фокса. Но не трогайте Польшу. Нужно сунуть Фоксу выгоду. В школе. Не стягивайте петлю, я сказал. Считаю, поймете. Сумейте понять. Разве надо спрашивать, когда все сказано? Пусть просят еврейскую организацию передать деньги. Читайте «Тайную доктрину», том 3, страница 238, строка 3. 317. 5 июня. Урусвати, любуюсь тобою. Я заглянул в школу, я увидел чудесную колдунью. Но пусть Лихтман хранят мысль, рука моя ту мысль укрепит. Существо может пустить ту мысль через стерх. Отдохни теперь. Сегодня лучше в дни мысли будь внимательнее к явлениям контакта.